Глава 11. Антилопа насторожилась, подняла голову, внимательно уставилась в сторону полоски низеньких кустиков. Олег знал, что вдоль них подбирается Эрон, да и сам прекрасно различал кочку его головы. Охотники соорудили себе нечто вроде венков из сухой травы. Подобное гнездо не должно испугать робкое животное. К сожалению, арки были бойцами, а не лазутчиками. Бесшумное подкрадывание — не их конек. Олег каким-то шестым чувством понял, что зверь почуял неладное и сейчас побежит. Поднявшись, он метнул дротик. В отличие от человека, глаза антилопы расположены по бокам, и она, различив подозрительное движение, рванула, не раздумывая. Олег не сдержал досадного возгласа. Дротик угодил как раз в то место, где мгновение назад стояла добыча. Но поздно. Антилопа была уже в нескольких метрах. Однако животное совершило роковую ошибку, рванулось в сторону засевшего Эрона. Арк выжидал, когда до лакомой добычи осталось несколько шагов, рывком приподнялся на колено и с силой метнул дротик. Когда Олег с Монгу подбежали к месту событий, антилопа еще билась в последних судорогах, а Эрон, по обыкновению арков, жадно пил кровь из перерезанного горла, подставляя ладони под хлещущую струю. Второй гладиатор тут же потянулся за своей порцией, но перед этим вопросительно взглянул на командира. «Я воздержусь», — поспешно произнес Олег, почти не скрывая отвращения. Нет, он не имел ничего против вкусов товарищей, но сам не испытывал желания отведать столь пикантный напиток. По представлениям арков, кровь еще живого существа может подарить силу жертвы победителю. Но вот землянин этих верований не разделял, его вполне устраивало мясо. Олег с наслаждением почесал лоб. Ему сегодня не повезло. Одно из первых пробудившихся насекомых облюбовало его лицо в качестве разминочной площадки. Крылатая членистоногая терзала землянина больше часа, пока он подкрадывался к добыче. Все это время приходилось терпеть, разве что иногда моргать, морщить брови и дергать щеками. Любое резкое движение могло испугать дичь, так что только теперь можно было вздохнуть спокойно и отомстить назойливому созданию. К сожалению, муха, будто осознав изменение обстановки, оставила человека в покое. Жаль. Мыслью о мести Олег жил весь последний час. Бросив Эрону свой нож, он оставил арков разделывать добычу, а сам поспешил назад. Там, в кустах, осталась Аня. Девушка наверняка волнуется. Зря торопился. Она ничуть не волновалась. Улегшись на высохшей траве, Аня подложила под голову рюкзачок со своими трофеями и сладко посапывала. Подкравшись, Олег присел, вырвал тоненький стебелек, пощекотал жене нос. Та лениво хлопнула по нему ладошкой, но даже не подумала открывать глаза, сделав это только после второй попытки. «Олег, ты что делаешь? Ой, ты здесь? Вы уже поохотились?» «И в каком порядке мне на все это отвечать?» — рассмеялся парень. «Вставай, Соня! Вот так. Оставляй тебя вещи сторожить. Мимо тебя стадо мамонтов пройдет, ты и не заметишь». «Ну, подумаешь, немного задремала», — потягиваясь, лениво ответила девушка. «Ничего себе немного! Из пушки не разбудишь! Пойдем, пока арки антилопу сырой не съели!» «Так вы все-таки убили ее!» — радостно воскликнула девушка. «А ты сомневалась!» «Ура!» — воскликнула Аня и тут же нахмурилась. «Бедненькая!» «Вот оно, женское мышление!» — рассмеялся Олег. «Уж мясо ты будешь трескать за обе щеки!» «У меня нет другого выхода. Есть больше нечего. Я бы с удовольствием осталась вегетарианкой, но тогда умру от голода». «Ничего, травы хватает», — утешительно произнес Олег. «Сам ее ешь. Я тебе не корова». «Конечно, не корова. Ты моя козочка». Не лезь ко мне со своими поцелуями. Мало того, что обижаешь, да еще и грязный, как свинья». «Ничего», — ничуть не обиделся Олег. «Я тебе это еще припомню. Ладно, ты пойдешь, или я до вечера буду над тобой стоять?» «А на руках понести?» — лукаво произнесла девушка. «Запросто. Только все твои чулки-трусы здесь бросим». «Тебе в кино злодеев играть», — вздохнула девушка, поднимаясь. Арки не были опытными охотниками, но освежевать мелкую тушу много ума не надо. Когда Олег привел Аню, они уже заканчивали свою черную работу. Антилопа, поначалу казавшаяся приличной, по окончании процесса превратилась в несколько не особо крупных кусков мяса и кучку костей. Все прекрасно поместили в найденный вчера рыболовный садок, переложив при этом сухой травой. К счастью, в эту раннюю пору насекомых практически не было, иначе они бы представляли немалую проблему. Всем, разумеется, очень хотелось закатить знатный обед. Орехи надоели до слез, как жаловалась Аня. От них уже языки корой покрылись. Да и маловато их осталось. После завтрака мешок совсем оскудел. Места они занимали много, но в основном состояли из пустоты, из скорлупы со скудной сердцевиной. Но, несмотря на зверский аппетит, никто не стал возражать против продолжения пути. Воды так и не было, а без нее еда не еда. Воду обнаружили лишь под вечер. К тому времени местность стала напоминать предгорье. Выросли огромные холмы, их склоны и вершины часто прорывались скалами. У подножия приходилось пробираться среди нагромождений глыб. Вокруг по-прежнему было сухо, даже северные склоны очистились от снега. Скудная растительность тоже не оставляла надежды на встречу с хорошим ручейком. Олег уже думал, что вновь придется довольствоваться очередной лужей. Как все изменилось. Сперва акведук пересек дорогу. Он и раньше не раз это проделывал. Древние строители вели его, выдерживая строгий уклон, выбирая при этом соответствующий путь и не слишком заботясь о его прямизне. Природа не терпит прямых линий, так что им приходилось следовать за извилинами рельефа. Олег смутно припоминал, что подобные гидротехнические сооружения не только пережили Римскую империю, но и местами функционируют и по сей день. Древние прекрасно знали закон сообщающихся сосудов, хотя в данном случае его не использовали. Вода шла самотеком, будь то по естественному руслу, без всяких хитростей вроде сифонов, задвижек или водоподъемников. Иной раз, чтобы подвести ее за 20 километров, приходилось делать сооружение в два раза длиннее. Но это себя окупало. Подобный водопровод мог без ремонта простоять сотни лет, что и не снилось магистралям современных городов. Однако этот акведук все же не устоял. Трудно сказать, что его повредило – землетрясение или злой умысел, но результат был налицо. Несколько арок разрушилось, из зияющего отверстия бил пенистый поток, давая начало ручью, уходившему в узкую расщелину, проточенную за годы его существования. Вода была ледяной и очень вкусной. Почувствовав, как мгновенно заломило зубы, Олег прикрикнул на Аню. «Мелкими глотками пей! Давно не кашляла?» «Видишь себя как папочка», — фыркнула девушка. «Без тебя разберусь». «Без меня ты ложку от вилки отличить не сможешь. Внешностью тебя природа не обидела, а вот умом услышу кашель, удавлю». Монгу, торопливо напившись, подскочил к уцелевшему фрагменту одной из арок, ловко вскарабкался наверх. Осмотрев окрестности, он указал на юго-восток, куда уходил ручей. «Там что-то есть». «Неплохо сказано», — пробормотал Олег. «Оставляет немало пищи для фантазии». И добавил громко, чтобы Монго услышал. «А конкретнее?» «Похоже на развалины». «Город?» «Нет, сильно мало развалин». «Логично», — признал Олег. Монгу вгляделся. И от дороги дальше в ту сторону другая дорога отходит». Посмотрев на солнце, склонявшееся к горизонту, Олег подумал, что надо искать место для ночлега, и крикнул молодому гладиатору. «Там деревья есть?» «Да, но мало». «Это хорошо. Здесь вообще одно на километр. Двигаем в ту сторону. Будем устраиваться на ночлег. Не знаю, кому как, а мне уж очень хочется нормально пожрать». «Мой желудок доверху заполнен слюной», — признался Эрон. «Последние часы я только и мечтаю о том моменте, когда мои зубы вонзятся в мясо». «Подожди, скоро поджарим». «Я и от сырого не откажусь, тем более, что у нас есть соль. Однажды в цирке Массагра против нас выпустили 3 рунгов, а нас было 6 арков и 8 обычных бойцов». «Мы справились с этими тварями, но при этом, кроме нас, с Монгу уцелело всего 2, тоже арки. Хозяин был зол, выступление себя не окупило. Он запер нас в яму, бросив тушу одного из рунгов. Мы просидели там неделю, питаясь мясом вонючей твари. Должен признать, в последний день она воняла так, что мы всерьез подумывали бросить это занятие и умереть голодной смертью. К счастью, хозяин смилостивился». «Сука!» — констатировал Олег и уточнил. «Твой хозяин. Ладно, пойдемте, за ужином расскажешь, что за твари эти рунги. Никогда о них не слышал». «Это хорошо», — признал Арк. «Но еще лучше их никогда не видеть». Это и впрямь нельзя было назвать городом. Даже на приличную деревню не тянуло. Само собой напрашивалось слово «замок». Руины большого прямоугольного здания окружены невысокой стеной. За ней несколько построек поскромнее. Весь комплекс располагался у подножия холма, а на его вершине виднелась прекрасно сохранившаяся каменная башенка. В прежние времена с нее обозревали окрестности. Самое интересное находилось еще ниже. От замка шла широкая каменная лестница, чуть наискосок спускалась к системе маленьких водоемов, живописно расположившихся среди скал и нагромождений огромных валунов. Более всего они походили на искусственные бассейны, которым специально придали природный вид. Удивляло не это, а что над водой курился пар, и поток, стекающий вниз, из-за него трудно было разглядеть. Чуть дальше поток сливался с ручьем, берущим начало от акведука. В этом месте видимость становилась лучше. Понятно, что холодные воды разбавляли более теплые, если не сказать горячие. Олег присвистнул. «Термальные источники!» «Что?» — не понял Эрон. «Ты тоже удивлен этим странным туманом?» «Это не туман, а пар. В сущности, разницы почти никакой. Вода теплая, а может, горячая — редкое явление, но бывает». «Да», — кивнул Арк, — «я о таком слышал. На некоторых горячих ключах устраивают термы. Говорят, что омовение в них способствует изгнанию телесной немощи». «Думаю, что здесь раньше было что-то вроде лечебницы или виллы какого-то аристократа, принимавшего здесь теплые ванны». «Так мы можем помыться», — обрадовалась Аня. «Возможно. Только для начала устроимся и осмотрим местность. Я могу сходить наверх и забраться на башню, осмотреть с нее все вокруг», — предложил Монгу. «Вечереет. Если неподалеку кто-то огонь разведет, я замечу». «Долго карабкаться придется», — задумчиво произнес Олег. «Ничего, я быстро. А вы можете смело зажечь огонь. Место в низине. Главное, чтобы его не рассмотрели со стороны ручья, так что придется делать это под прикрытием развалин». «Ладно, только долго там не задерживайся. А то без тебя все мясо съедим», — буркнул Эрон. Гигант резво помчался вдоль стены. Последние слова старшего товарища его явно подстегнули. Осмотрев с высоты лестницы бассейны, Олег не заметил ничего подозрительного, но все же спустился вниз, лично убедился, что вода и впрямь очень теплая. В соседнем водоеме она и вовсе оказалась нестерпимо горячей. В такой не посидишь. Все бассейны сообщались между собой, вода перетекала из одного в другой, так что по пути она остывала, и каждый желающий мог подобрать ванну на свой вкус. Чистота воды была потрясающей. Даже при вечернем свете можно рассмотреть камешки на чистейшем песчаном дне. Ее не загрязняли ни водоросли, ни тина. Они не переносили такую температуру. Вкус Олега несколько разочаровал. Он ожидал чего-то солоноватого, минерализованного, а она оказалась абсолютно пресной и противно теплой. К счастью, жажду он уже утолил. Взбежав по лестнице наверх, он кивнул Ане. «Можешь купаться, только далеко не удаляйся, используй ближайшие бассейны. Сперва попробуй рукой, там в одном слишком горячая вода, но в других терпимее». Девушка поспешно завозилась с вещами. Олег понял, что она собирается еще и постирать, так что омовение затянется надолго. Аня славилась тем, что в бане могла проторчать больше часа. Впрочем, это ее дело, спешить сейчас некуда. Рон в отсутствии командира уже натаскал кучу сухих веток, а сейчас примерился, чтобы срубить мертвое деревце. Олег выбрал удобный уголок, защищенный стенами от враждебных взглядов, развел костер. Дождавшись, когда разгорится как следует, набросал в него огромную кучу дров. Пускай прогорят, для жарки мяса потребуется немало углей. Еще не стемнело, так что вряд ли огонь заметят с виднеющихся дальше холмов. А потом достаточно будет его поддерживать, маленькое пламя надежно скроет руины. Спустившись к холодному ручью, он нарубил топориком несколько охапок чахлого тростника. На каменистой почве трава росла скудно, так что постель придется сделать из него. Повторив несколько ходок, Олег решил, что на 4 ложа хватит. Точнее, на 2 обычных и 1 большое. Супруги спали в обнимку. К этому моменту костер еле горел. Окруженный тлеющими остатками дров, подкинув их к центру, Олег покопался в садке, извлек ребристый бок и заднюю ногу. Опять спустился к воде. Ани у подножия лестницы не оказалось, но он не испугался, хорошо слыша, как она тихо напевает, болтыхаясь за ближайшей каменной стеной. «Эй, русалка, ты долго еще?» «Да я только начала. А что, уже пора выходить?» «Нет, я просто проверяю, не уснула ты там. Сейчас мясо сполосну и отнесу Эрону. Он наверняка получше меня его приготовит». «Только бы побыстрее. Я голодная, как волчица. При одной мысли о горячем куске мяса хочется выть». «А кто говорил про вегетарианство?» — насмешливо уточнил Олег. «Я в безвыходном положении», — спокойно ответила девушка. «И вообще, пока Эрон будет готовить, ты можешь искупаться. Вода просто прелесть». «Я так и сделаю, только мясо отнесу и помогу ему дров набрать». Вернувшись наверх, Олег освободил Арка от обязанностей лесоруба. Сам завершил расчленение сваленного им дерева. Ночью можно будет закидать костер толстыми бревнышками. Они будут давать мощный жар несколько часов. «Это хорошо. Давненько островитяне не грелись». Аня по-прежнему мурлыкала незатейливую песенку, но перебралась в другой бассейн. Встав на краю, Олег полюбовался супругой. Она больше не стирала, да и не мылась, просто развалилась на мелководье, облюбовав в качестве дивана огромный плоский камень. «А там тебе почему не сиделось?» «Вода слишком горячая, еле стерпела. Стирать хорошо, но долго в такой не понежишься. Выбралась оттуда на ватных ногах». «Понятно». «Давай, раздевайся, и одежду тебе постираю». «И как я в мокрой буду?» «Она до утра высохнет, У первого бассейна камни вообще горячие. Я на них все разложила. Думаю, часа через два все будет готово». «А наверх я пойду с голой задницей?» «Здесь, разумеется, хорошо, но вот на воздухе градусов 12 или 15, не больше. А дальше еще больше похолодает. Сейчас не лето». «А я тебе могу одолжить белье и блузку с юбочкой», с трудом сохраняя серьезный вид, щедро предложила Аня. «И не стыдно? Из мужа трансвестита сделать хочешь?» «Сам виноват. Надо было подольше там задержаться, найти мужскую одежду». «Ну, конечно. Думаю, как раз мужской там хватало, но ты не уделила ей никакого внимания». «Ну вот, уже обвиняют. Ты нехороший, занудствующий тип». «Спасибо за четкую характеристику». «Не за что», — дурачась, ответила Аня и серьезно добавила. «В плащ завернешься. Пока поедим, все подсохнет. Камни действительно очень горячие». «Уговорила», — кивнул Олег. «Жаль, что мыла нет. Без него не стирка, а пародия». «Почему? У меня есть». «Откуда?» «Там подобрала. Целых 6 кусков, да еще пару флаконов шампуня». «Что-то я не видел». «А я их сразу по карманам спрятала, будто чувствовала, что ты злобствовать начнешь». «Я всегда знал, что ты гораздо хитрее, чем кажешься. Одно то, как ловко меня захомутало, говорит о многом». «Ага. Твое самомнение тебя погубит. Тоже мне величайшее сокровище. И прекрати лезть ко мне со своими поцелуями». «А что, тебе не нравится?» «А то. Небритый ты, если не сказать больше. Уже борода выросла». «Так что я поделаю? Топором побреюсь? Бритва дома осталась, с собой брать не стал. Вот за 2 недели и оброс». «А я почему страдать должна? Колется очень. И непривычно, будто это не ты, а кто-то другой». «Все, понял. Больше близко не подойду». Аня по тону мужа поняла, что кокетничая, перегнула палку и поспешно произнесла. «Да ладно, не обращай внимания. Это я так. Нормальная борода. Чуть-чуть подрастет и мягкая будет. Даже интересно». «Ну уж нет. Дома сразу сбрею. И вообще, мне кажется, что ты слишком уж резко тон сменила. Фривольные мысли посетили». «Дурак», — беззлобно ответила девушка. «Ты на ногах еле стоишь. Мы все вымотались просто ужасно и голодные. Вон, ты на скелет похож стал. Несколько килограмм сбросил. Да и у меня ребра просвечивают». «Ты и раньше толстой не была». «Да, все верно, но сейчас уж слишком похудела. И вообще разговор не о том». «А о чем же?» — усмехнулся Олег. «Сам знаешь, корчишь из себя двужильного самца только из-за того, что голым купаешься рядом со мной. Мы сейчас не в лучшей форме для приятных занятий, как мне кажется. Не находишь?» «Если я не стану тебя домогаться, то потеряю свою репутацию», — извиняющимся шепотом произнес Олег. «Я тебя не выдам», — заговорщицки произнесла Аня. «Спасибо. Ты идеальная жена». «Вот уж неслыханный комплимент», — изумилась девушка. «От тебя такой не ожидала». «Только не жди, что это я повторю при свидетелях», — нагло произнес Олег. «От тебя дождешься». «Ладно, уговорила. Приставать к тебе не буду. И вообще, где мыло?» «Да вон, за твоей спиной лежит. Знаешь, что я подумала?» «Ну?» «Наверное, раньше здесь курорт был для аристократов». «Мне тоже такие мысли приходили». «Так значит, мы сейчас пользуемся аристократическими привилегиями». «Да, сейчас доскребемся песочком вместо мочалок и пойдем подогревшую козлятину водой запивать. Тебе спинку помыть?» «А для чего я, по-твоему, тебя жду? Попробуй сделать это в одиночку с помощью песка и пучков травы». Супругов выгнал из воды оклик Эрона, иначе они вообще бы из нее не выбрались. Неудивительно. Мало того, что впервые за полмесяца отлично вымылись, да еще и лежать можно было в благодатном тепле. Аня нацепила легкомысленные тряпки, поверх натянула ветхую куртку, прихваченную из встречной машины. Олег попросту завернулся в свой плащ. У костра уже сидел Монгу на пару с товарищем, грызя куски мяса. От аппетитного запаха живот Олега скрутило судорогой. Но он сдержался, не набросился сразу на еду, поинтересовался у Арка. «Ну как? Что-нибудь видел?» «Да, на юге костер». «Далеко?» — насторожился Олег. «Тяжело сказать. Наверное, придется идти целый день». Неграмотные арки не умели измерять расстояние в абсолютных величинах, но по аналогии с предыдущими переходами Олег предположил, что это от 15 до 30 километров. Больше уставшие беглецы по пересеченной местности пройти не в состоянии. Костер горит далеко, но все равно настораживает. «Может, это ваксы?» — предположила Аня. «Возможно. Хотя до Нары еще далеко. Монгу, ты не видел, как там дальше? Есть южнее признаки большой реки?» «Нет, холмы все выше и выше». «Так я и думал. За день до Нары точно не добраться. А леса по этому берегу растут только вдоль нее». «Но каннибалы живут не только в лесах. Ты сам должен помнить, нас поймали дикари, обитавшие в пещере». «Да, но Млиш говорил, что западные ваксы особые, горные. У них все по-другому». «Все его знания из старых книг. Мало того, что в них много вранья, так еще и времени немало прошло с тех пор. Каннибалы с гор могли прийти в эти края». «Ты права», — признал Олег. «Плохо, если здесь полно этих тварей». «Мы с ними справимся», — воинственно произнес Монгу. «Будем надеяться, но вступать в схватку — последнее дело. Нас слишком мало. А столкновение с крупным отрядом ни к чему хорошему не приведет». «Хватит переживать. Ешь давай», — заботливо произнесла Аня. «Действительно, как ни ломай голову, а придется и дальше продвигаться на юг. Лучше уж идти через земли ваксов, чем поворачивать к Фрионе, рискуя нарваться на хайтов. По сравнению с теми каннибалы со своими каменными топорами — безобидные младенцы». Островитяне наелись, будто удавы, прикончив чуть ли не треть мяса. Не слишком полезно для желудка, но зато до чего приятно насытиться после скудной кормежки всех этих дней. Олег предложил ночевать у бассейнов, камни хорошо нагреты, это гораздо лучше, чем ежиться у костра. Идея пришлась по вкусу, и тростниковые подстилки устроили рядом с самым горячим водоемом. Это оказалась самая комфортная ночь за последние 2 недели.